Если есть смысл, делай. Если нет, делай дважды. Московский бит, французский отклик. Север крайний МКАДа. Пауа. Мы топчем плац, чтобы понять, что нас еще ждут. Взрываем бомбы, чтоб был повод кинуть слезу. Петляем по дороге с уклоном один к пяти. Ведь нет смысла дохнуть, пока можно ровно идти. Ищем инстинкт, находя аппетит боли. Чуть-чуть алкоголя, чтоб понять, что ты нолик. На воле надеваем роликс и сидим дома, чтобы через лет 50 остаться голым. Найти все поводы, собрать себе и сгинуть. Снаружи уссурийский тигр, внутри кретин. В натяжении розовой нити нервов есть шанс, что последний вдруг станет первым. Судьба стерва, тут нет таких терминов. Либо ты поверишь, либо все терпишь, что после кинуть эти кости в игре под табу слово грех, остальное со временем. И нет смысла плевать в истину, чтобы смотреть на ложь пристально. Есть одна скромная черта людей — быть свободными. Если есть быт в этом доме, когда есть те, с кем делить долю, в руках все то, что искомо. Не потеряй себя в себе самом. Дарая тысячи миль в темпе рваного шага, и лишь самый прошаренный их проезжает, но ведь сам подарит душу небесам. Если веришь в чудеса, не поверишь, кем ты стал в эти сад. Пойдет тройка по смыслу жизни, ты сам дурак. Не бывает, чтобы не сложилось. И не скажи ведь, что жить сложно. Просто жить надо, остальное делать должен. Все поры своей кожи заполни ложью. Внутренние страхи оставь, Матерь Божья. Без дождя поставь знак равно. Ведь нет неизвестных имен вдоль этих домов. И все, что было давно, отпусти. Но держи все, что есть, не жалей своих сил. Это бег вдоль оси, это то, что просил. Если все еще живой ты, значит ты сильный. Нет смысла плевать в истину, чтобы смотреть на ложь пристально. Есть одна скромная черта людей — быть свободными. Если есть быт в этом доме, когда есть те, с кем делить долю, в руках все то, что искомо. Не потеряй себя в себе самом. Нет смысла плевать в истину, чтобы смотреть на ложь пристально. Есть одна скромная черта людей — быть свободными. Если есть быт в этом доме, когда есть те, с кем делить долю, в руках все то, что искомо. Не потеряй себя в себе самом.